Вечером, надев просохший и вычищенный костюм, я двинулся в путь. Засиживаться было бы опасно, тем более, что уже появились в деревне клеенчатые котелки с петушиными перьями венгерских жандармов. Мне дали в провожатые мальчика лет 12. Он вел меня, как средь бела дня темной ночи. Этот шустрый Божо всю дорогу, на чем свет стоит, клял мадьяров. Божо сдал меня с рук на руки знакомому рыбаку, знавшему побережье как свои 5 пальцев. И, это самое главное, где какие посты пограничников находятся. Старый седоусый серб переправил меня на маленьком дряхлом челне на сербский берег, прямо к сербскому пикету. Меня отвели в офицерскую землянку. В вышедшем ко мне бравом капитане я, к моему великому изумлению, тотчас же узнал Курандича, жившего со мною в одних меблированных комнатах «Северное сияние» на Вознесенском. Он же меня узнал далеко не сразу. Вся ночь прошла в рассказах и воспоминаниях. Было каждому из нас чем поделиться. А дальше? Дальше вы знаете все из газеты и из телеграмм. Курандич судил меня 1000 франков. Я отправился в Букарест. Военный агент наш, полковник Степанов, оказался моим товарищем по пажескому и встретил меня как родного. В сутки я был экипирован весь с ног до головы у лучшего букарестского портного. И вот я у вас, Леонид Евгеньевич. Сижу в кабинете и в клубах сигарного дыма, рассказываю то, что мне самому теперь чудится далеким-далеким сном, и, надо сказать правду, отвратительным сном. Да, и впрямь точно сон. Человек, заросший бородою, как зверь, бежавший из одиночной камеры старого замка через Венгрию, теперь опять гладко выбритый, с внешностью английского лорда, элегантно одетый, дымя душистой сигарой, в кабинете сановника описывает свои злоключения. Арканцев, не отрывая от Загорского пытливых близоруких глаз и время от времени разглаживая холины и бакины, внимательно слушал. «Да, уже 5 дней агентские и частные телеграммы только и говорят о вашем побеге. Но я знал еще и до газет об этом из депеши консула в Турн-Северине. Вам известна высочайшая милость по отношению к вам?» «Ничего не знаю. Это еще не объявлено официально, а вы только сегодня приехали в Петербург. Генерал Столешников в своей реляции дал вам редкую, изумительную характеристику. И вот за ваш побег и за всю доблесть, проявленную на войне, вообще за принесенную пользу в штабе дивизии, вы, я положительно счастлив сообщить это, производитесь в корнеты с возвращением всех прав. Я знаю, наверное, это лишь первый этап. Пройдет месяц-другой, и вы будете опять ротмистром. Ротмистром с 4 солдатскими Георгиями. Это красиво и не банально». Загорский, спокойный, выдержанный, как и его собеседник, утратил власть над собой. Несколько секунд не мог вымолвить ни слова, а сердце так шибко-шибко забилось, что невольно схватился за грудь. Неужели это правда? «Как видите», — с улыбкой наклоняя голову, слегка развел руками Леонид Евгеньевич, «я счастлив, что мне выпала роль такого доброго вестника. У меня есть еще одна, не менее приятная для вас, только совсем в другом роде новость. Чтобы не ошеломить вас окончательно, скажу немного погодя. Кстати, что вы намерены делать?» «Что я намерен делать? Опять на войну, в дивизию?» «А что, если бы я вам предложил несколько иную комбинацию? Война не уйдет, она затянется. Вы повоевали с честью, дай бог всякому. Поработайте немного в тылу». Загорский вопросительно смотрел на Арканцева. «Вы человек умный, одаренный, патриот в лучшем широком значении слова. К сожалению, среди чиновников Этих людей 20.